Глава 10. Пока ты занят заботой о ближних, подкрадываются дальние. Н.Н. Уже светало, когда мы вернулись из тюрьмы после разговора с Дерейлой. Но спать совершенно не хотелось, поэтому эксперимент решили не откладывать. «Трапиш, вы уверены, что это безопасно? Может, куда-нибудь за город выберемся? Ну, у вас поблизости наверняка места силы есть. Нам такое, чтоб не жалко», – неуверенно предположила я, рассматривая информационный кристалл. «Лейна, перестань психовать», – улыбнулся Демиург, игнорируя мое скептическое фырканье. «Мы же пока только проверяем, открываются ли камни по паролю». «Кертен, ты раньше работал с такими игрушками?» — спросил Трапиш. — Нет, у нас ими давно не пользуются, но принцип знаю. — Ладно, тогда попытайся открыть кристалл. Пароль — огненная руна Зиньен, переходящая в ледяную Тьерт. Это на Иллариане, древнем языке эльфов. — Угу, древний эльфийский, как же! — тихонько фыркнул Демиург. — Да будет вам известно, многоуважаемый Трапиш, что это наш родной язык. Правда, тоже древний, на Эдеме на нем уже демон знает сколько тысячелетий не разговаривают. Любопытно. Задумчиво отозвался эльф, а потом ухмыльнулся. Но в этом случае ты знаешь написание рун. Кертен кивнул и сосредоточенно уставился на кристалл, а я на него. Сейчас для меня не было ничего важнее удачного завершения эксперимента. Мгновения тянулись и тянулись. «Ну же, Кэрри, сделай это!» «Есть!» Победно улыбнулся он, и я с трудом удержалась от желания расцеловать парня, ибо окружающие поймут превратно. Темно-красный, сияющий камень, отражая свет острыми гранями, приподнялся над поверхностью стола и замерцал. Затем над ним возник очерченный в воздухе квадрат, и стал быстро заполняться светящимися алыми рунами. Они показались мне знакомыми, но и только. Все равно, что читать берестяной свиток на древнеславянском. Периодически натыкаешься на понятные слова и буквы, но общий смысл послания ускользает. Было безумно обидно. «Кэрри, а ты можешь прочесть, что здесь написано?» – спросила я, расстроенно глядя на все новые и новые строчки рун, бегущие по призрачному экрану. «Да, это описание мира. Планетарная система состоит из желтой звезды и 10 планет, хотя самые дальние от светила просто смерзшиеся глыбы. Я бы их вообще считать не стал. Любопытно. Лейна, ты не поверишь, но у этой системы параметры почти такие же, как у того мира, который мы создали». «А как ты думаешь, что я в качестве примера использовала?» Кертен усмехнулся, игнорируя мое бурчание. «Третья планета обитаема, а еще там какие-то аномалии с источниками. Не совсем понимаю, что они имеют в виду», – пробормотал Кертен, вчитываясь в текст. «Если верить информации, заложенной в камне, то в этом мире ведутся какие-то секретные разработки. Точнее, велись во времена создания кристалла. В любом случае, здесь только намеки на гриф секретности Имперской службы безопасности, которая канула в лету около 100 тысячелетий назад вместе с самой Империей». «Кертен, давай отложим историю на потом. Скажи лучше, можно найти мой мир по этим координатам?» «Можно. А ты уверена, что он действительно твой?» – хмыкнул блондин. «Похоже», – вздохнула я. «И планет у нас 10. Последнюю Седну всего пару лет назад открыли». «Ну вы даете», – покачал головой Демиург. «А я не стала объяснять, что без источников ты словно слепой и видишь только обычным человеческим зрением. Кэрри меня просто не поймет, даже если попытается». «Тогда предлагаю прогуляться до твоей родины», – усмехнулся Демиург. «Трапиш, ты позволишь создать здесь портал?» «Кертен, с ума сошел! Дерейла чуть не выгорела, когда пыталась вызвать демона из моего мира. А она, в отличие от тебя, подготовилась и не перлой на удачу», – зашипела я. «Боишься?» – уточнил парень. «Да, боюсь. И за тебя, между прочим, тоже». Высокомерно хмыкнув, Кертен бросил последний взгляд на кристалл, запоминая координаты, и прикрыл глаза, ловя потоки, чтобы создать портал. Проклиная про себя импульсивность и мальчишескую самоуверенность Демиурга, я спешно нырнула вслед за ним, уже привычно отыскивая источник и подключаясь к нему. Что-то мне подсказывало, лишняя сила Кертену не помешает. «Черт, какой он быстрый!» Вихрь золотистых звездочек закружил над серыми камнями подземелья, очерчивая арку портала. «Пожелай мне удачи, милая!» Усмехнулся блондин и шагнул вперед. «Стой! Я же еще не успела!» Но договорить не удалось, ибо в ту же секунду, перебив меня на полуслове, взлохмаченный демиург с громким, нецензурным воплем вылетел из портала. Ударился о стену, чудом не задев полку со свитками, и сполз на пол бесформенным кулем. Арка полыхнула нестерпимо ярким белым светом, свернулась в воронку и исчезла, оставив после себя запах озона, словно только что прошла гроза. «Кэрри, ты как? Живой?» Испуганно метнулась я к парню, приподнимая его голову и подсовывая под нее свои коленки. Стыдно, конечно, но в экстремальных ситуациях я совершенно забываю о том, что являюсь великим демиургом и действую по старинке. А здорово его о стенку шибануло. Не было бы сотрясения. «Твою ж мать!» – простонал демиург, приоткрывая глаза и осторожно ощупывая голову. «Чем это меня так приложило, а?» «Тебе виднее!» – облегченно фыркнула я. Затем закрыла глаза и осторожно провела руками вдоль тела парня, проверяя, нет ли переломов и разрыва в ауре. Убедившись, что творец не сильно пострадал, я наколдовала подушку, не слишком ласково пихнула ее под голову парня, освобождая таким образом свои колени, отошла к креслу и плюхнулась на него, словно из меня выпустили весь воздух. «Боже, какой идиот! Надо же было так напугать!» Он, похоже, даже не понимает, что мог сейчас погибнуть. Сердце колотилось, как спятивший там-там. Спокойнее. Дышим равномерно. И когда этот ехидный нахал стал мне настолько дорог? Бред какой-то. Кертен приподнялся, устало прикрыл глаза и прислонился к стене. Я сделал стандартный портал. Прошел. Видел систему, но стоило приблизиться к планете, на которой ощущалась жизнь, как меня просто выбросило наружу. «А что ты видел?» «Нет, не говори, покажи!» – попросила я, выползая из кресла и опускаясь на колени рядом с демиургом. «Это Земля!» – выдохнула я, не выходя из прямого контакта. Сумасшедшая волна радости, облегчения и надежды закрутила меня, толкая на безрассудные поступки. И только то, что Кертен едва не погиб, удерживало от попытки открыть портал вновь. Но если осторожненько, возможно, мне удастся уговорить, я покосилась на демиурга. «Тише, тише, не торопись», — одернул Кертен. «Надо понять сначала, какого демона меня вышвырнуло оттуда. Может, там со временем какая-то чехарда?» «Или с местом?» — раздался со стороны входа спокойный женский голос. Я испуганно подскочила на месте и уронила бокал с вином, которым пыталась подлечить остатки расшатанных нервов. Зазвенев, в наступившей тишине фужер покатился по серым камням пола, оставляя за собой темно-рубиновый след. Я проводила его грустным взглядом. «Хорошее вино», — сотворил Кертен. «У меня такое не получается». «Тиллеринель», — поморщился белобрысый творец. «Она самая!» – усмехнулась демиург Лореллы. «Вы же не думали, что я пропущу такое интересное зрелище?» «Рад был позабавить», – склонил голову Кертен. «Ну, чисто Версаль. Им бы еще шляпы с перьями». «Что ты имела в виду, когда сказала, что проблемы могут быть с местом?» – не выдержала я. «У нас есть координаты твоего мира, если я правильно поняла», – улыбнулась Тиль. Но пройти туда по обычной схеме через портал не получилось, так? В этом случае, полагаю, стоит проверить тот канал, по которому ты попала на Лореллу. Канал? Ты имеешь в виду то место, куда меня выбросило? А что, в этом есть определенная логика? Задумчиво отозвался Кертен. Угу, вот только я совершенно не помню, где она находится. Горькая усмешка. Когда меня Тумар нашел, я без сознания была. Ни места, ни времени не помню. Это несколько осложняет дело, хмыкнул Кертен. Придется задействовать твоего знакомого кузнеца. Надеюсь, ты не слишком его достала, и этот человек согласится помочь. Кэрри, ты всегда такой вредный? Осторожно полюбопытствовала я. Не, только когда меня по голове бьют. Я запомню. На будущее. Экспедиция по поиску таинственного ведьминого круга, в котором нашел меня Тумар, состояла из меня, как главного, хоть и бессознательного на тот момент свидетеля, Кертена, Тиль, Вортона и Трапиша. Последний категорически отказался остаться в лаборатории, собираясь проследить весь эксперимент от начала до конца. А Вортон, забавно, насколько я поняла, он старался повсюду сопровождать свою супругу, чтобы заботиться и защищать ее. И она позволяла ему это, о себе быть слабой. Я отлично знала, с любой возможной ситуацией Тиль справится без помощи. А там, где она, ей все же понадобится, Вортон ничего не сможет сделать, просто не хватит дара. Так что это? Доверие? Способ показать свою любовь? Забавно. Теперь мне стало наконец понятно, что возле портала на Эдем делали эльфийские лучники. Телеринель вежливо пропустила нас вперед и закрыла арку портала. Я еще на выходе закрутила головой, осматриваясь, и едва не покатилась вниз по косогору, когда идущий следом Трапиш ткнулся в спину. К счастью, темный эльф успел меня удержать. Нет, сразу было понятно, что портал выведет к Залесью. Просто я ни разу не видела поселения с этой стороны. Сориентировавшись, уверенно пошла в сторону большого подворья. Остальные члены отряда переглянулись и гуськом потянулись за мною. Надеюсь, что Тумар дома, а не на ярмарке. Знакомая желтоглазая собака встретила нас яростным лаем, на который из кузни вышел хозяин дома. В прошлый раз она тоже была возмущена моим вторжением в жизнь этой семьи. «Лейна, ты ли это, девочка?» Радостно прогудел кузнец. «Я! Кто же это еще может быть?» Внутри разгорелась чистая радость. Меня захлестнуло странное ощущение, что ничего не было. Интриг, убийств, рабство, Эдема. Это всего лишь туман, страшные сны и миражи. А я обычная девчонка, которая ищет дорогу домой. Только вчера Мирайя подыскивала мне приличную одежду, а Ларин весело щурил синие глазищи, смахивая небрежным движением головы слишком длинную выгоревшую челку. Интересно, как он теперь? Надо же, а я действительно соскучилась. Встряхнув головой, вернулась в реальность, чтобы улыбнуться человеку, который спас мне жизнь. Что сказать, я не люблю, когда до меня дотрагиваются незнакомые люди, но крепкое объятие Тумара казалось абсолютно естественным, словно он был членом семьи. Улыбнувшись, прижалась к горячему кожаному фартуху, вдыхая ароматы кузни, пота и хвои. Странное сочетание. «Хм!» – напомнил о себе Кертен. «О, Тумар, позволь представить тебе моих спутников. Тиль, Вортон, Кертен и Трапиш». Я намеренно опустила все титулы и звания. Смущать и шокировать кузнеца, который и так удивленно приподнял брови при виде пары темных эльфов, не хотелось, и мои спутники молча согласились с таким решением. «Мы хотели бы попросить тебя о помощи». «Лейна, тебе и просить не нужно», – тихо ответил кузнец, снова притягивая меня к себе. «Эх, жалко бабушки нет. В большие сотки уехала. Она была бы рада тебя видеть». И правда жаль. С Мираей, залесской ведьмой, я бы с удовольствием пообщалась. Хм-хм. Парень, ты простужен, что ли? Поинтересовался кузнец, пряча в глазах смешинки и игнорируя демонстративное возмущение Кертена. Может, тебе отвар из Чартана сделать? Хорошее средство. И вообще, что ж мы во дворе стоим? Проходите в дом. Путь до Залесья, верно, не близкий был. «Спасибо за приглашение, но мы торопимся», — улыбнулась Тиль, выступая вперед. «Что ж, коли время дорого, чем я могу подсобить?» — спросил Тумар. «Ты помнишь то место, где нашел меня?» — не выдержала я. Сейчас была зима, да и времени прошло достаточно. Больше всего меня беспокоило то, что кузнец не сможет указать ведьмин круг, в котором подобрал мое бессознательное тело. «Помню. Отчего ж не помнить?» – удивился мой собеседник. «За драконьей просекой это было. Там, почитай, лес заканчивается. Дальше луга заливные. Все Залесье туда на покос ездит. Я как раз все навез, когда тебя увидел». «Тумар, а показать сможешь?» От нетерпения я едва не подпрыгивала на месте. «Ну, ежели надо». Кузнец заглянул мне в глаза и вздохнул, сдаваясь. «Погоди, малость, только переоденусь, да верного запрягу». Я нарезала круги по двору, не обращая внимания на возмущенное шипение Кертена и насмешливые взгляды темных эльфов. «Да, меня тоже раздражает, когда кто-то мельтешит перед глазами, но сейчас я просто не могла усидеть на месте. Казалось, то, что так давно искала, было совсем рядом. Только руку протяни». Какая ирония судьбы! Я практически обошла полмира в поисках дороги домой, чтобы в результате вернуться туда, откуда все началось. «Лейна!» — вывел меня из задумчивости гулки бас Тумара. «Садись, Ягоза! Только тебя и ждем!» Я смущенно улыбнулась, запрыгнула в телегу, нечаянно пихнула в бок Кертена, пролезла вперед и плюхнулась рядом с хозяином, заворачиваясь в теплый меховой плащ. Все остальные давно устроились, разбившись на парочки по интересам. Вортон кутал жену в меховой кокон, а Кертен о чем-то тихо спорил с невозмутимым трапишем. Кстати, я ничуть не сомневалась в том, что Тиль могла в любой момент вызвать транспорт, начиная с королевской кареты и заканчивая верховыми демонами, но Демиургу, похоже, игра в простых людей доставляла истинное удовольствие. Тумар гикнул и хлестнул лохматого рыжего конька. Сопровождаемые истерическим лаем серого пса, мы выехали с подворья и свернули к лесу, проехав мимо пустующего дома залесской ведьмы. Я оглядывалась по сторонам, пытаясь найти что-то знакомое. Тщетно. Все же местная зима сильно отличается от привычной для меня, русской. Снега почти не было, только в низинах да оврагах, но резкий холодный ветер пробирал до костей. Дорога смерзшаяся, кое-где покрытая ледяной корочкой, но оказывающаяся более чем проходимой для гужевого транспорта, вела для меня обратный отсчет. Периодически подхлестывая вожжами сонного коня, Тумар, сдавшись на милость моего любопытства, рассказывал новости о сыне. Ларин был моим первым другом на Лорелле. Сейчас молодой полуэльф, принятый в полк королевских гвардейцев при нашем сторонном непосредственном участии, хотя это был скорее форменный шантаж, постигал азы воинского искусства. И судя по тому, что за столь короткий срок парень успел стать десятником, пусть и среди таких же зеленых малолетках, толк из него выйдет. Я жадно вслушивалась в немудренные новости, почти забыв про дорогу.